Когда Селезнева в сопровождении Кострицына вышла из дверей резиденции губернатора Кадира Кинджи, я сразу понял, клюнула крупная рыба. Вид у начальницы был уставший, но довольный. Начало положено, выдохнула она. Попить что-нибудь есть, Дмитрий Николаевич? Там слева на сиденье лежит бутылка с водой. Ага, спасибо. Катя, так что там? С нетерпением спросил я. Мальчики, давайте заедем в консульство, я переоденусь. Мокрая вся. А потом поедем в какой-нибудь хороший ресторанчик, нам есть что отпраздновать. Это наша первая дипломатическая победа. Черт, ну, хоть что-нибудь-то скажи. Губернатор отправляет к нам делегацию из двух представителей, дипломатического и торгового. Или не торгового, а кого-то из портовых, они там сейчас решают. Ну и охрана. Надо проработать маршрут, написать письма. Все, хватит. Отмахнулась Катрин. Остальное при свечах и под хорошую закуску, товарищи. Но я никак не могу под закуску, у меня язва. Кроме того, Ольга, разволновался наш консул-подкаблучник. Ольгу Евгеньевну надо уважить, это, вне всякого сомнения, веский аргумент. С невообразимой легкостью бытия согласилась Екатерина. Что поделать, придется провести анализ операции при свечах в усеченном составе, с сумраком в голосе пробурчал я, сокрушенно покачав головой. Справимся, Екатерина Михайловна, а что делать? Стамбул – город контрастов. Домой мы возвращались через пустыри и лабиринты верхней части города, лавируя по кривым улочкам под звуки призыва к вечерней молитве. Кошки неторопливо бродили между кучами мусора, ветер этот мусор гонял по улице, чем, видимо, крепко злил одинокого дворника. Он что-то недовольно прокричал нам, бросил метлу и вдогонку кинул в Ниву смятой пластиковой бутылкой. Действительно, контрастно и колоритно. Глава 5. Неладно что-то у гринга. Евербады кнеф абаутхат легенд, анта лотов пиопли белие витит. Санен делара, пхелос тадамс, ант пхен форов хилипхирибацкой на дна 1874, пхей цал летит, мацкинна эс голд. Конечно, все вы это помните, чай, знаменитый фильм смотрели, золото Маккинны. С детства одна из моих любимых кинолент, я ее буквально по кадрам изучил, как и одноименную книгу, что в оригинале, что в разных переводах. Она, кстати, гораздо интереснее фильма. Разобрался во всех тонкостях и деталях сюжетов, потому что на бумаге и экране они разные, только что на месте съемок в Аризоне так и не побывал, только со стороны Мексики к границе подбирался. Хочется знать, а здесь есть своя аризонщина? Что ж, вот и посмотрим. Все, не нужен нам берег турецкий, поехали-ка мы в Америку. Первые километры трассы, которая официально называется Турецкий тракт, уже остались за спиной. Стамбульские пограничники без озабоченности, но с некоторым удивлением сообщили, что с американской стороны сегодня не прибыл фермер-молочник. Достаточных угодий для разведения крупного рогатого скота у турок нет, чем не преминули воспользоваться предприимчивые фермеры соседей. Стамбул дипмиссия покидала с чувством хорошо выполненной работы. Во всяком случае, в рамках доступных возможностей, накопленного умения и опыта. Первый раз непростая экспедиция вышла из режима триллера. Мы занялись ровно тем делом, ради которого Сотников нас, собственно, и направил так далеко на восток, не ручкаться и демонстрировать флаг чисто ради обозначения присутствия страны на платформе 5, и не для формального знакомства с властимущими, а для создания практических выгод и преференций для экономики и политики России и Русского Союза. Конечно, кое-что вышло коряво, как без этого? Ничего, безжалостные реалии дипломатической работы заставит, научимся. Селезнева, конечно, молодец. На аудиенцию она отправилась в летнем, и потому лишь частично деловом брючном костюме, но с корректно закрытыми руками и с тончайшим, почти прозрачным шелковым платком на голове, пусть и символически, но все-таки прикрывающим ее волосы. Это демонстративный знак уважения мусульманских традиций европейского, в общем-то, общества вкупе с подчеркнутой суверенностью представителя великой державы. Умеет Екатерина Свет Матвеевна, есть у нее школа, учили. Сегодня она романтическая русалка, ожидающая на речном берегу удравшего от забот шального матроса, а завтра чопорная Екатерина Свет Матвеевна. Здесь примет образ отстраненной от суеты эстетки Катрин с кистью в руке, к которой без суриковки за плечами и подходить страшно, а уже через час пред тобой с открытым ртом предстанет сельская простушка с вещевого рынка, которую хочется всему научить, а заодно и вывалить ей всю свою биографию. к восточному султану Екатерина Матвеевна зайдет в подобающем наряде и с подобающей лексикой, а перед строем морпехов предстанет сексуальной валькирией, призвав их на разгром врага. Действуя от условий задачи, среды, окружения, Селезнева умеет быть строгим начальником либо развязной оторвой из Марселя или Питера. Как боец она себя тоже проявила. Кстати, оружие не боится, воевать готова. Ну, так и результаты налицо. Глядя на нее, я невольно вспоминал диаметрально противоположные типажи нарочито феминистических дамочек из числа лидеров американской и европейской внешней политики. Плохо образованных и невоспитанных, бесцеремонных до изумления, навязчиво поучающих всех встречных в том, чего сами не знают, потому как этого и не существует. На официальной встрече эти люди запросто могут сидеть, положив ногу на ногу, хихикать и озираться, вбрасывая в пространство акустический мусор, идиотские остроты и бессвязный набор диких идей, причем проделывая все это с полной убежденностью в своей правоте и без допуска какой-либо дискуссии. Мало того, продолжительный негативный кадровый отбор послушных глобалистских кукол, висящих на ниточках в руках финансовых воротил, привел к тому, что в массе они оказались глуповаты в базисе, и политическое хамство, как инструмент. Упрямо продолжая гнуть свою линию, я поставлю вас на место и сразу покажу, кто есть кто. Она топорно отстаивала мифические убеждения, руководствуясь соображениями из серии «Я великая, мне можно просто потому», что пославшая ее страна или структура и не собиралась заниматься дипломатией. В своих действиях такие дипломатки и ей подобные дипломаты занимались настоящим убийством классической дипломатии, придуманной и отшлифованной тысячелетней практикой для поиска компромисса и сохранения взаимоуважения. И вот этого они не понимали категорически. И речь не о том, что женщины не могут стать премьерами и президентами. Еще как могут. Речь идет о предопределенном борцовском подходе к важному и весьма щепетильному делу международных отношений. Не стоит забывать, что феминизм в основе своей содержит публичный протест и борьбу. Заняв не в уровень высокие посты, эти неготовые морально и интеллектуально-политические феминистки не вырастают в государственников, как должно, а парадоксальным образом отступают на низшую ступень медийного протеста, воспринимая представившиеся возможности, как стимул к продолжению старой доброй борьбы на митингах и в пикетах. Соответственно, их статусные поступки ведут не к созиданию, а именно к борьбе, и чаще всего против, а не за. По-другому эти люди попросту не умеют. Именно поэтому от каждой из таких чиновниц в любой момент можно ожидать полного и, что особенно важно, сознательного пренебрежения всеми установленными правилами приличия, потому что они всегда против чего-то. В глобальном смысле это сильно портило жизнь целым странам и международным организациям, которые они представляли. В конечном итоге они все-таки добирались до кабинетов руководителей по-настоящему суверенных и сильных держав, которые уже были осведомлены о негодной репутации и слабых кондициях новоявленных дипломатов хамства и попросту не принимали их, ни фактически, ни в расчет. Такие страны и лидеры начали общаться и решать вопросы исключительно между собой. Собственно, так Европу собственные чиновники и выпилили из ключевых политических процессов. Нет, братцы, дипломатия – это сила, правила ее вырабатывались тысячелетиями и пренебрегать ими нельзя, что мы и делаем. Перед отъездом вместе с Екатериной составили последнюю турецкую депешу, содержавшую два крайне важных предложения руководству. После того, как за шикарным ужином в честь начала славных дел руководитель судоремонтного предприятия Барыш-Атылай, вслед за капитаном Киркиры, изъявил горячее желание отправить своего отпрыска на обучение в РГУ, стало понятно, что тема приобретает системный характер, а значит, и решать ее нужно системно. Образование – штука политически особая, взаимовлияние в этом деле гораздо больше, чем, например, в нашем имперском здравоохранении. Зингер постоянно выделяет гуманитарные квоты для иностранцев, но социальное вспомоществование не дает того пропагандистского эффекта, как и не создает факторов долгоиграющей мягкой силы. Ведь все выпускники, качественно отучившись в определенной культурной среде, адаптировавшись к российским реалиям и выучив русский язык, при возвращении на родину после смены поколений, а то и раньше, будут занимать серьезные государственные посты и коммерческие должности, становясь при этом не просто симпатантами, а зачастую невольными агентами влияния. Однако никаких бесплатных или льготных образовательных квот для иностранцев в РГУ и других заведениях в России не предусмотрено, это ошибка, которую нужно срочно исправлять. Полные курсы обучения стоят очень дорого, но нужно ли нам, чтобы обучались на них исключительно дети флибустьеров, набобов и самых влиятельных людей разных анклавов платформы 5? Обучение иностранцев – это еще и кузница заранее присмотренных, отобранных и приглашенных кадров для обучающей стороны. Это не только потенциальный, но и программируемый приток умных мозгов и умелых рук. Впрочем, мои более глубокие измышления станут попыткой натянуть сову своего куцого опыта слишком молодого руководителя на Земле на глобус платформенной зрелости. Но если для столь существенных изменений в образовательной сфере требовались не дилетантские советы, а политическая воля главного и планомерная организационно-методическая работа Минобра, то связанная, в том числе, и с этими новациями реформа дипломатической службы явно назрела. Дело в том, что переходя к дипломатическим отношениям с соседями, Сотникову, как выясняется, явно не стоило сразу начинать с организации, где ни попадя посольств, и тут нет ничьей вины, просто никто не представлял себе реального положения дел, силы и статусов. Собственно, только с развитием дипломатической службы реальная картина и начала проясняться, чего уж там. Для начала вполне хватило бы консульств для решения практических вопросов или миссий во главе с посланниками. В истории России 19 века посольства во главе с послами имелись только в самых важных, сильных и влиятельных странах, а в остальных – миссии во главе с посланником. Вот что делает русское посольство в деле. Организовали его исходя из прошлого опыта, авансом, дескать, огромная страна с наибольшим населением. Ну как же, но здесь подобные звания нужно зарабатывать заново. Китай, и там торопиться не стоит. Много ли людей на оставленной нами планете слышали о швейцарском городке по имени Базель? Риторический вопрос. Здесь же Базель, крупный узловой центр с развитой логистикой, промышленностью и торговлей и с крепкими вооруженными силами. Посольство изделий нужно срочно переносить в Шанхай, где вскоре возникнет важный логистический узел и миграционный перевалочный пункт. Там вообще хорошо бы транзитное общежитие предусмотреть. Вместе с абитуриентами из разных стран поедут их взволнованные родители. Неизбежен и обратный поток отчисленных, возрастет количество огорченных провалом залетчиков, заливающих горе в кабаках, только успевай вытаскивать из околоточной. Кстати, на каникулы студенты тоже поедут через Шанхай. Валерий Валерьевич Стогов не справится с такой нагрузкой даже при полной поддержке своей энергичной супруги. Не стоит забывать, что уже сейчас через Шанхай идет казусная доставка техники из Манилы, а значит, в этот город все чаще и чаще будут приезжать командировочные из числа технарей и коммерсантов. А с развитием русско-турецких экономических связей там хоть свой грузовой район на реке ставь. Ну, и причем тут сонный Нью-Дели, в котором вряд ли найдется хотя бы один русский турист. Маниле вполне хватит консульства, а вот в крошечной Канберре с ее хорошими перспективами развития обязательно нужно иметь хотя бы минимальное представительство, уж больно далеко она расположена от больших городов. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что нет необходимости восстанавливать посольство в Стамбуле, во всяком случае, в текущей ситуации. Селезневой удалось установить доверительный, и уже потому незаменимый контакт с турецким руководством, заработана репутация. Что и как сложится в Америке, неясно. Что если там образуются два государства, решили, что пока что Екатерина Матвеевна будет курировать работу в двух анклавах, в конце концов, и я уже могу на что-то пригодиться, в оперативной работе. В общем, умяли мы все эти мысли в зашифрованном виде в толстый конверт, запечатали его сургучом с тесьмой и отвезли на КПП. Да, братцы, цивилизация – это почта, образование и автомат Калашникова. Бернадина едет отдельно, вольным ковбоем, у нас теперь настоящий конвой. Попыталась, было, котя рассказать ему про дорожную пыль, которую потом замучишься выбивать из одежды, да куда там. Хорошо, хоть защитный шлем Аболтуса заставила надеть. Обретя собственный байк, сынуя стал абсолютно счастливым человеком, тем более, что гитару мы в Стамбуле все-таки купили. Искомый Гибсон в музыкальной лавке не нашелся, хотя ассортимент музыкального магазина поразил меня до глубины души. Полтора десятка гитар, и все от именитых брендов. Кто же это так расщедрится на канальные квоты? Мое недоумение развеял хозяин Алавит, честно рассказавший, что все электрогитары собраны уже здесь. Каналам он доставляет лишь фурнитуру, струны, датчики и грифы, фирменные и обезличенные из печеного клена. Корпуса изготавливаются в его же мастерской из местного материала, потому что благородное дерево в местных лесах имеется. Ну, а дальше дело техники. Если с электрогитарами такой фокус проходит, то акустику на коленке не соберешь. Все акустические гитары родные, фирменные, земного происхождения. Осмотрев и опробовав наличные модели, я остановил свой выбор на акустической Hofner Precedent, легендарном инструменте, приобретенном Джорджем Харрисоном в 1958 году и ставшем, по собственному признанию, его первой настоящей гитарой. Президент имел F-образные отверстия F и вырез на корпусе для доступа к нижним ладам, как у немецкого Гибсона тех лет, компенсаторный струнодержатель и отделку Sunburst. Гитара обслужена, мензура отстроена, лады отполированы, анкер работает, струны лежат низко, бери и играй. Следом, по совету хозяина лавки был приобретен звукосниматель, который можно будет прикрепить к неку, нижней части грифа в тот славный день, когда вблизи появится первый усилитель. На новой планете должны появляться новые Битлз, так что дерзайте, молодые люди, весь мир лежит перед вами. Напутствовал нас старый Алавит, бережно упаковывая битловскую гитару с документами в фирменный жесткий кейс. Как не послушаться такого мужчину? Уже первые километры дороги на Форт Уингейт стали очередным подтверждением моей давней догадки. При перемещении очередного народа на платформу 5 смотрящие частенько учитывают особенности исходной среды обитания. Так, русским была предоставлена полноводная река с лесистым левым берегом и черноземным правым. Берлин, как и французов, поместили в натуральные медвежьи чащобы Древней Европы, а египтянам и эфиопам достались оазисы посреди песков и саванн. Для швейцарцев кураторы вообще соорудили практически идеальную копию в Альпийской долине. Англичан поделом забросили на удаленный остров. Говорят, что китайцам несколько не повезло с климатом, хотя я там не бывал, не скажу. Может, у них там сплошная внутренняя Монголия и Маньчжурия, и конкретно не повезло евреям. Да что ж такое-то? Впереди лежали ничейные земли, странный феномен, пока что никого не интересующая территория. И так будет продолжаться до тех пор, пока население анклавов не увеличится настолько, чтобы начать обживать все более далекие пространства, пока захваченные земли не соприкоснутся в линиях настоящих государственных границ. Это частое явление, мало кто хочет выносить пограничные посты слишком далеко от городов и крупных поселений, теряется смысл оперативного реагирования, маневренная группа просто не успеет доехать. В принципе, изучив обстоятельные записки погибшего русского посла, я был готов увидеть именно такую картину. Местность, по которой двигался наш маленький конвой, вполне тянула название Новой Аризонщины. Разве что пока не видать характерных силуэтов отдельно стоящих высоченных скал, выжженной солнцем пустыни здесь поменьше, а лесов побольше, в том числе и с правой, пустынной стороны, где, казалось бы, на сотню миль вообще не должно быть настоящих сосен. Из каменистых обнажений поднимались темные, длинноиглые хвойные деревья с сочной светло-коричневой корой и прямыми стволами, настоящие горные сосны. Прямо чудо! В этих невысоких, но весьма разнообразных каменных зубах и больших валунах, в зарослях кактусов, юбки славной, испанского меча, мескита, в крохотных заплатках низкорослых, приземистых деревьев и гром травы чувствовалась большая щедрость воображения матушки природы. Екатерина мечтательно щурилась и что-то непрерывно мурлыкала, высунув локоть в окно. Я мельком посмотрел на нее при столь выгодном ракурсе да при ярком солнечном освещении и вдруг впервые заметил форелевый цвет ее глаз и россыпь веснушек на маленьком носике и загорелых щеках. Елки, моя начальница конопатая. Прелестно, прелестно, только бы не проболтаться. Дина, как выяснилось, категорически не способен ехать в колонне. То в сторону вильнет, желая что-то рассмотреть, то рванет вперед, торопясь первым разведать местности тут же доложить. Он же первым въехал и в неглубокое ущелье, которое мне немедленно захотелось назвать каньоном. Турецкий тракт потянулся вдоль типичного, как мне представлялось, аризонского ручья, чистого и ясного, порождающего по пути к равнине карликовые водопады и омуты, а порой и вовсе пропадавшего с глаз, чтобы устремляться к цели сквозь слепые пески. На стенах и пологих склонах каньона было полно зелени, в которой, как указано в натуралистских записках Полосова, живут красивые лисьи белки, серые и черные, осторожные и в то же время любопытные создания. Их изредка можно было заметить среди высоких желтых сосен. Высота этих деревьев и испанский мох, густо покрывающие их верхушки, делали их самым безопасным убежищем, где зверьки могли укрыться от преследователя. На крутом повороте дороги конвой буквально наткнулся на 5-метровый водопад со вспененной зеленой водой, внизу дрожал под ударами потока небольшой гравитационный водоем, прелестное озерцо, из которого извилистой змейкой ручей убегал дальше. Его чистая вода орошала 100-метровую полосу мягкой травы, кое-где покрытой мелкими камешками, скатившихся со стен каньона, поросших взламывающими его жесткими сосенками, мадроне, карликовым дубом и местным грецким орехом. Невообразимой красоты места. Ша-ша, останавливаемся, привал, решительно сообщил я по рации. В этом краю наверняка есть сотня каньонов, полных самородков и золотого песка, а рассказы об утраченных сокровищах роятся в воздухе Додж-Сити, как мухи. Ребята, мы просто обязаны здесь искупаться. Думаешь, к коже прилипнет? Ехидно осведомилась Екатерина. Я лишь широко улыбнулся и глубоко вздохнул, окидывая мечтательным взором дрожащее марево полуденного зноя. Думаю, падре, там уже виден форт Уингейт, громко объявила Даттата, с заносом останавливаясь возле открытой водительской двери. Так, значит, на этот раз он махнул рукой не зря, но это не Блокгаус. Поясни, там настоящая крепость из бревен, со сторожевой башней и заостренной изгородью. С частоколом, большая, нет же, совсем маленькая, башня всего одна, флаг на длинном шесте висит, людей не видно, а рядом что-то дымится, какой-то старый сарай, все не слава богу, пробурчала Селезнева. Похоже, мы приносим местным несчастье, но ведь нам все равно придется пробираться вперед, напомнил Дина об очевидном. Ты точно никого не увидел, нужно еще присмотреться. Молчание воцарилось всего на десяток секунд, но за это время я почувствовал, что жестокая мощь солнца начала ослабевать. Скоро светило спрячется за желтыми горами к северу и уже не будет таким свирепым. Станет больше тени, а вечерний воздух оживит силы. Да, согласился я, думаю, ты прав. Долго наблюдать не получится, хорошо бы прибыть в Додж-Сити засветло, сказал сынуля. Предлагаю не гадать и ждать здесь полдня, а разбираться по ходу дела. Что ты на это скажешь, Катя? Скоро вечер, ответила мне начальница. Какие-то жалкие 50 километров, и опять ненужные приключения. Хорошо, действуем по обстоятельствам, но без героизма. Песчаниковый бугор впереди сильно ограничивал обзор, пришлось подъехать ближе. Мы взобрались наверх и с этой позиции уже смогли разглядеть долину и маленькую крепость, охраняющую магистраль, ведущую в американские земли, а заодно и озерцо по соседству со странным названием «Скелет». В течение первых минут я издали изучал строение, пытаясь заметить признаки жизни, уловить принесенный ветром собачий лай, блеяние овец или ржание лошадей, заметить дымок, поднимающийся над заостренным частоколом. Но ничего этого не было. Форт выглядел совершенно необитаемым. Что? Мне одному послышался щелчок выстрела. Вы слышали? Напарники отрицательно покачали головами. Максим, нервно окликнула меня Селезнева. Там кто-то идет, или бежит. Я посмотрел в сторону указывающего перста. А что, бинокль никто из вас не взял? Ехидно спросил Катрин. Подумал, что крепость совсем близко, смущенно ответил я. От бревенчатого укрепления в сторону ближайшего леса неторопливо ползли 3 черные точки. Проклятие, ни черта не вижу, скоро уйдут. Я резко повернулся к сыну и отрывисто спросил. Сможешь рассмотреть? Известный своим прекрасным зрением Бернадина ненадолго прикрыл глаза, легонько помассировал подушками пальцев веки, медленно открыл их и, чуть подав голову вперед, пристально посмотрел вдаль. «Угуэм!» — густо пророкотал он, настраиваясь. «Так-так-так, двое парней примерно моего возраста и один дуде постарше, он хромает, у него крупный нос, он опасный, все сильно загорелые, в национальной одежде с плохо читаемыми узорами и короткой бахромой, взрослый лысый, как бильярдный шар, на затылке пестрая бандана». Возле деревьев стоят 3 мопеда, один серебристо-серый, другой черный, а третий с ободранной краской не разберу. Хорошие мопеды, падре, и у всех за спиной большие луки, настоящие индейские луки. Чего? Не поверил я. Нет, конечно, мы в Аризонщине, но не так же сразу. Вот этого нам только и не хватало, уже традиционно простонала начальница. Да нормально, Катя, не нагнетай раньше времени, поморщился я. Пальбы-то нет, ты же слышал. Щелчок или треск, это не точно. А дым, да он почти угас. Сейчас разберемся. Ага, ну ты тогда скомандуй, будь добр, когда мне можно будет нагнетать. Нормально будет, повторил я упрямо. Дина, отложи ружье и возьми ППС. Катя, садись за руль. Зараза, пока что нет ни единого признака, что этот чертов форт Уингейт обитаем. На радиовызовы обитатели форта раз за разом не откликались. Попробовал менять стандартные фиксированные частоты, бесполезно. Непонятно, отчего загорелась дверь амбара, но дальше огонь по обмазанному глиной дереву не пошел. Неужели подожгли зажженной стрелой? Настороженные царившей вокруг тишиной, мы подъехали к высоким двустворчатым воротам. Я с силой надавил на доски плечам, крикнул и снова надавил. Нет, ворота надежно заперты изнутри. Над ними висела широкая, чуть вогнутая сплошная доска из доброго ствола с выжженной надписью. Ну да, это форт Уингейт. Тогда какого рожна? В целом строение напоминало мне типичный Енисейский острог или острожное зимовье, которые, начиная с 16 века, массово возводили по берегам великих северных рек, только размером поменьше. Хотя для зимовья, в котором хранилось в ожидании сдачи немалое количество мягкой рухляди, самое то. Прямоугольник 20 на 30 метров, в центре высится башня, в которой есть и бойницы, и небольшие оконца. С каждого уровня огонь могут вести двое или трое. На флагштоке неподвижно висит флаг с угадываемой геральдикой конфедерации. Они все-таки разделились, тихим голосом констатировала Селезнева. Это плохо. Да уж, сложностей в работе это прибавит. Подожди, хотя флаг может оказаться частной самодеятельностью, промолвил я неуверенно. Сама знаешь, даже у нас, помнится, лепили эти флаги конфедератов, куда ни попадя, в государственной структуре, которой является пограничная служба. Парировала Селезнева. Она права, вот мы и приехали. Остается только привыкнуть, что этот пограничный пост охраняет границу не всей Америки, а лишь одной ее противоречивой части. Прихватив АКМ, я пошел вдоль стен высотой не меньше 4 метров и быстро обогнул наружную стену вокруг. Почему пограничники, построив солидный форт крепостного типа, не пользуются им? Укрепление совсем новое, сразу заметно. Было видно по свежим срезам на бревнах. Может, на обитателей не просто напали те самые индейцы во главе с лысым чуваком в бандане, но перерезали всех до единого? Может, внутри нас ждут одни мертвецы? Нет, сложно поверить в нулевую квалификацию здешних рейнджеров. «Падре, подгони машину к стене», — тихо попросил Дина. «Только краску не поцарапай». «Да, в нашей группе спецназа с делом преодоления неприступных стен все уже отработано». Поднявшись под моим ревнивым взглядом по лесенке на крышу, сынуля осторожно выпрямился и ловко ухватился за колья, и через несколько секунд оказался на внутреннем карнизе, стоя на высоте 4 метров над землей, огляделся. «Тут что-то типа казармы, падре, стойло для лошадей или гараж и кухня», — крикнул он сверху. «Есть две бочки для воды, лавки и кузница. Наверное, все целое, но кругом не души. Я думаю, что никакой резни здесь не было, как и настоящего нападения. Ты поразительно мудр для своих юных лет, Хамбре», — вдруг сказал кто-то с высоты резким и громким голосом. «Отчего это, хорошие учителя? Стойте, где стоите, господа, я сейчас спущусь и открою ворота». Дина, ничуть не испугавшись гласа небесного, с самым независимым видом небрежно сдвинул ирландскую кепку на нос, пренебрежительно сплюнул на землю внутрь форта, после чего мягко спрыгнул вниз и сразу перетянул автомат со спины на грудь. «Этот форт все-таки обитаем». Глава 6. Форт Уингейт, или Аризона, как она есть. Вскоре одна створка ворот медленно распахнулась, и на свет Божий появился, судя по всему, хозяин этого форта, старый рейнджер, напоминающий голодного степного лиса, поджарый и не по возрасту гибкий, с хитрыми глазами и обветренным лицом в глубоких оспинах, и со слабо дымящейся сигарилой в зубах. Поступь его была легка и бесшумна, этот человек явно еще был в силах без устали бродить по здешним угодьям от рассвета до заката. «Приветствую вас на американской территории, господа, если вы честные, добропорядочные люди. У нас тут случилось маленькое недоразумение, и я вынужден был некоторое время присматриваться, чтобы понять, кого еще индейские дьяволы притащили на эту грешную землю». «Да, конечно же, Анциана», — ответил ему Дина, назвав старика испанским словом. «И я буду совершенно честен с тобой, сказав, что ни черта не понимаю, и потому спрашиваю, что тут произошло». Мне почудилось, будто след ироничной улыбки промелькнул в морщинистых чертах лица заслуженного рейнджера. Он согласно кивнул в ответ и заговорил с неожиданно нарастающей энергией. «Что ж», — медленно начал пограничник, — «я не сказал бы, что за ту неделю, когда мне было некогда смотреть в зеркало, я сильно состарился. Но, конечно, стал старше, чем был, а, и ты ведь тоже, так, не понимаю, хм, похоже, Дина со своей борзотой все-таки влип, но вмешиваться я не стал, такие уроки полезны, ты испанец, итальянец, поправил его Дина, ай чихуахуа, вставил он традиционное позитивное восклицание на все случаи жизни, это еще хуже, итальянцы не могут заниматься нормальным разбоем, они всегда создают мафию, которую потом не вытравить, что? Переспросил сынуля в замешательстве. «Что такое ты хочешь сказать?» Рейнджер пристально на него посмотрел. «Я хочу сказать, что могу перерезать тебе горло своим бауи раньше, чем ты даже подумаешь вытащить из кармана свою дурацкую бабочку. У тебя же есть бабочка, сынок, у всех итальянских мальчишек должна быть бабочка. Он может, Дина», — подтвердил я, уже оценив этого матерого волкодава Фронтира. «Он может». «Спасибо, мистер, вы тоже умный человек, начальник каравана, вагонмастер», я неопределенно пожал плечами. «Не выталкивать же мне на это странное звание Селезневу. Скажи, Дина, у тебя острое зрение, эти негодяи уже скрылись в лесу, мой юный мафиоза?» спросил Рейнджер. Дина бросил на меня быстрый взгляд, а затем снова забрался на крышу Нивы. Они стоят возле байков и что-то там чинят. Рейнджер без слов решительно повел правым плечом и мгновенно вынес из-за спины перед собой весьма примечательное оружие. «Отлично. Дождались, когда машина уедет, и вернулись, зная, что я один. Сейчас я пошлю вам горячую пилюлю, подлые чирикауа», объявил он с безграничной гордостью и беззаветной верой в стрелковые способности своей старой винтовки, добавив: «Не хотите ли присоединиться, мистер?» – спросил он у меня, кивнув на АКМ. «У вас отличный автомат. Легче, легче, мистер Рейнджер, мы только что приехали и пока даже не знаем, кто есть кто и как кого зовут. Так что это не наша война». Я спиной почувствовал, как с облегчением выдохнула Селезнева. «И то верно», – не смутился он. «В стрельбе вообще торопиться не нужно. Ну что ж, старушка Бетси меня не подведет. Сынок, мои глаза ослабли. Подскажи, это вон то серое пятно?» «Точно, мистер, возле высокой сосны». «Бабах», солидно сказала Бетси, и Рейнджера пошатнуло назад от мощной отдачи, когда тяжелая пуля, покинув ствол, винтом устремилась к цели. Знаковая вещь, однако она засветилась в моем любимом вестерне. Это был классический кавалерийский трапдар Спрингфилд 45-70, легендарная винтовка образца 1873 года, ставшая первой стандартной винтовкой, принятой на вооружение американской армии после гражданской войны. Новый патрон 45-70 Government обеспечивал отличную баллистику и эффективность карабина на дальних дистанциях. Оружие однозарядное, с заряжанием через верхнюю откидную крышку, трапдар. Но армия США продолжала использовать устаревшие однозарядные Спрингфилды даже в испано-американской войне 1898 года. «Потому что дешево и сердито. Вы попали в серый байк, сэр. Как думаешь, сынок, краснокожим надо добавить? Не стоит тратить патрон, сэр, их уже почти не видно», — ответил Дина. Рейнджер пожевал свою сигариллу, внюхиваясь в синий дым, поднявшийся перед глазами. «Ослятина готова», — неожиданно объявил он. «Так вот чем так странно воняет. Вроде бы еда, но запах совсем непривычный, отвратный какой-то. И еще потребуется несколько минут, чтобы отстоялся кофе, а у нас как раз будет время, чтобы обменяться первыми впечатлениями и познакомиться. Прекрасной даме не стоит волноваться, женские зубки не должны стачиваться, жесткое мясо, для вас, мадам, у меня есть нежные утиные грудки в ореховом соусе, а молодому человеку я покажу пару хитрых ножевых приемов, которые должен знать итальянец с бабочкой. Добро пожаловать в Форт Уингейт, в тихое хозяйство Кадитакера». Он резко выплюнул накопившийся во рту горький табак на ладонь волосатой руки, зачем-то осмотрел ее, вытер траву и снова поместил огрызок сигариллы между корнями зубов, задумчиво продолжив: «Интересно, довезли Боба Прайри и Дог в Додж-Сити живым или нет? С ума сойти, настоящий вестерн. Кадитакер, как это часто случается на удаленных блокпостах с крошечным гарнизоном, оказался человеком говорливым, постоянно скучающим по живой обстоятельной беседе и смертельно надоевшим сослуживцам со своими вечно повторяющимися байками. Оставшись в форте один, он не мог упустить возможность рассказать все заново, но уже новым людям. С индийскими бандами, как с организованной военной силой, было покончено по всем территориям еще пару лет назад. Но если вы спросите Кадитакера, лучше стало или хуже, то сразу он вам не ответит. В те славные времена настоящего фронтира у краснокожих была хоть какая-то дисциплина. А теперь, пользуясь неразберихой нашей идиотской гражданской войны, одинокие волки и волчата из разбросанных по всем прериям банд действуют гораздо активнее, чем прежде. Как эти апачи, напавшие на форт. Нет, мэм, наши краснокожие спокойны, почти как ангелы. Это мирный бенд апачи Чирикова. Они частенько приезжают со всяким барахлом в Додж-Сити для торговли и расслабления в дешевых портовых кабаках, потому что в хороший салун их никто не пустит. После пары стаканчиков бурбона они теряют рассудок и хватаются за нож. Таков уж этот горячий народец. Но они давно уже не бандиты. Дина, брось в мое варево все специи из рыжей миски и хорошенько взбодри его лопаткой. Тем временем Кади смешал нарезанные лимоны в тазике, немного посолил их, а затем залил каким-то зеленым сиропом. Чудесный будет лимонад для дамы, пообещал он. Что же касается апачи Чирикауа, то все дело в излишнем романтизме их подрастающей молодежи. Юным идиотам хочется подвигов. Это своеобразное посвящение. С определенного возраста они хотят внимать рассказам о своих вождях, таких, как Риес, Тапила, Иригалин, Мигель Нарбона, Кара, Паситамарага, Эскуинелье и, конечно же, Качес. Даже о подлеце Джеронима готовы слушать бесконечно и вслед за ним повторять ужасные ошибки предков. Но это быстро проходит. Стоит лишь парочке дураков получить пулю в задницу. В общем, если оседлому населению в аризонской прерии ныне нечего бояться индейцев, то у золотоискателей и кочующих людей вроде вас опасений куда как достаточно. Хотите приключений, Пордиас? Он глянул на нас, и все отрицательно покачали головами. Нет, пока что мы сыты приключениями по горло. Они как дети. Но в этот раз апачи Чирикауа из аризонского бенда переступили границу дозволенного. Их стрела угодила в одного из наших. По волчьей привычке апачи в ответственные моменты передвигаются пешком, что позволило им подкрасться незаметно. «И что теперь будет?» – спросила Екатерина. «Не люблю торопить события, мадам, но и терпение, добродетель, без которой я всегда легко обходился. Будет короткий разговор или карательный рейд, выбирать апачим. Вожди либо отдадут шерифу с отрядом уполномоченных этого молодого негодяя, который сейчас стоит перед ними и со страхом рассказывает, как он по глупости подстрелил пограничника, и теперь должен сесть в тюрьму, иначе бенд заплатит кровью. Глядя на вытащенную Дина из досок длинную стрелу с ярким и пестрым оперением, я покачал головой, не поверив в отсутствие опасности для оседлого населения, прекрасно осознавая, что даже за этими стенами, в конкретной ситуации, мы все еще находимся в самой непосредственной опасности, и пока не понять, чего ждать дальше. «Сэр, можно я заберу стрелу апачи себе?» – неуверенно спросил Дина. «Стрелу, я их сжигаю в печке. Зачем тебе это бесполезное для белого человека индейское дерьмо, Хамбре?» «Ох, ничего хорошего эти стрелы нам не приносят», – недовольно вздохнул Рейнджер, вытаскивая из плетеной корзинки новый лимон и поднимая над доской тяжелый охотничий нож Бауи с широким клинком. Такая же на излете воткнулась в плечо старине Бобу Прайри Док. Стен Гавана увез его вместе со стрелой, чтобы проверить, не отравлена ли она. Дина их коллекционирует, собирает по пути следования, пояснил я. У вас было интересное путешествие, отметил Кадитакер. Бери, если хочешь, хотя лучше бы ты коллекционировал книги. Черт, я только сейчас понял, что кличку незадачливого Боба нельзя переводить с английского буквально, то есть, как пес прерий. Прайри Дог – это американское название живущего в прерии грызуна. Боб – белуговая собачка, так будет верней. До какого-то времени эта территория имела много неофициальных названий, когда каждый первооткрыватель извращался, как ему заблагорассудится. Потом люди определились. Я угадал, именно здесь, Аризона. Аризонщина, в общем. Калифорния с Техасом расположены чуть дальше. За фортом местность уже через полчаса езды изменится. Исчезнут перелески, убегающие в узенькие ущелья овраги, пропадут красивые сосновые рощи с уютными изумрудными оазисами, идеальными для воскресного пикника. Начнется унылая монотонность выжженной прерии и горного малотравья. Турецкий тракт, судя по рассказу старого следопыта, в обозримом пространстве к побережью не выйдет. С высоты сторожевой башни магистраль видно отрезками, в сумме километров 10, далее петляющая грунтовка круто сворачивает к северу и надежно прячется в густом и высоком лесу. Вот за этим лесом, на берегу океана и стоит главная цитадель южан и город Додж-Сити. На всем протяжении пути не будет никаких интересных объектов, типа жилья или природных достопримечательностей, а также дорожных знаков или каких-либо табличек со стоянками педальных велосипедов. Не будет и встречного транспорта, кругом все то же безлюдье. Турки, которых не интересуют чужие проблемы, к американцам ездят редко, а те традиционно замкнуты на себя. Фермер-молочник же, судя по всему, по дороге сюда встретил Форд с раненым в кузове, и тут же развернул лыжи обратно. Пока Текер при помощи Екатерины и младшего собирал на стол, категорически отказываясь регистрировать нашу тургруппу до обеда, я решил выйти во двор и осмотреть американский острог изнутри. Совершенно очевидно, что этот форт построен недавно, и построен с умом. Лишь одно небольшое помещение было на замке, все остальные вроде бы не заперты. Несмотря на маленький размер цитадели, спецификация форта богатая. Имеется уютная казарма для пограничников, и еще одно довольно просторное помещение, видно, для путешественников вроде нас. Есть своя кузня, на самом деле, скорее мастерская с кузней. А вот и разделенные перегородками и прикрытые дверцами по пояс отхожие места под козырьком, покрытые дощатыми крышками ямы, вырытые прямо в земле. У задней стены, на противоположной стороне от ворот, притулилась маленькая часовня, рядом с ней видна дверца, закрытая снаружи на засов. Еще один склад. Оглядевшись, я решился посмотреть, что там внутри. Но в запертые сундуки не заглянуть. На виду был целый арсенал самоловов разных типов для разной же дичи и стопка армейских шерстяных одеял. Скорее всего, здесь уже развита система факторий. Утром промысловик выезжает ставить ловушки и охотиться. Днем обрабатывает шкурки пушных зверей, чтобы сдать потом их приемщику. Ну а что, склоны гор так и кишат дичью. Лес густой, деревья высоченные, значит, полно и боровой дичи. В ручьях и реках полно рыбы, а выше, в горах, есть озеро Детсады, к которым подросшая рыба стремится на нерест. Затем я обследовал конюшню. Там были стойла на 6 лошадей, оборудованные всем необходимым. В углу свалены давно слежавшиеся охапки сена и стопка пустых мешков для овса, а на улице, у стены, пролегал жолоб для свежей воды. Здесь можно снять с уставшего росинанта потертое седло, наскоро протереть шкуру найденной тут же жесткой щеткой, а потом устроить своему коню настоящий пир, целое ведро овса. И вот ведь что интересно, люди изначально рассчитывали и сейчас рассчитывают на массовое появление в хозяйствах лошадей, а этого до сих пор не случилось. Лошади на платформе есть, но их пока мало, техника намного дешевле. Поэтому рядом с неиспользуемой конюшней, которую упрямый кадетекер не разрешает пустить на доски, стоит навес пошире, открытый гараж для того самого Форда, на котором эвакуировали пострадавшего. Рейнджер хорошо понимал, что в одиночку оборонять такой форт в принципе невозможно. Стоит краснокожим напасть на него всерьез, и они переберутся через стены с той же легкостью, как и Бернадина. А вот центральная сторожевая башня в качестве вспомогательного укрепления донжона вполне годилась. Вот он и притаился там, присматриваясь к очередным визитерам и ожидая развития событий. Вернувшись в сторожевую башню, я обнаружил, что даже мудрый рейнджер не смог устоять перед чарами швейцарской русалки. Старый аризонский пень заливался весенним соловьем, настолько убедительно Селезнева развесила уши, впитывая все его слова и жесты, словно ошалевшая от восторга поклонница рок-звезды, поддакивающая и охающая через каждые 2 секунды. Мешать этому плодотворному процессу не следовало. Шла активнейшая работа по сбору разведданных. Сынуля пристроился в уголке, с балисонгом в руке, увлеченно оттачивая ту самую парочку ножевых приемов, а я, не вникая в разговор, тихонько просочился к окну, где отодвинул в сторону пулемет Бравнинг М1918, из которого рейнджер отгонял бандитов, поставил вместо сошек свои локти и молча уставился в пространство. Прерии после жестокого палящего зноя уже были восхитительно прохладны, хотя температура снизилась всего-то на 3-4 градуса. Воздух нес в себе какую-то целительную силу. Я глубоко вдыхал его ароматы, знакомые еще с момента покидания турецкого КПП, горной лаванды, цветов пустынной ивы и желтых соцветий палаверди. К этому букету добавлялся все еще терпкий запах желтого кедра, исходящий от стен крепости и можжевельника, растущего поблизости у озера. На севере горизонт начинал заполнять протяженный горный массив Сьерра-Мадре. Аво, вершины там серьезные, как швейцарские Альпы близ Базеля. Вдали просматривалась череда остроконечных пиков с белыми шапками снежников и ледников. Где-то там, на фоне скал теряется чертов палец, единственная одинокая скала, самим существованием которой так гордятся все аризонцы. А что у нас на востоке? Там полоса темного леса, последнего рубежа на пути в Додж-Сити, то есть в Калифорнию, как здесь говорят. Хотя и в Додже были метания, каждый тянул на себя название своего родного штата, некоторые упрямцы с севера еще долго называли земли вокруг Додж-Сити то Нью-Мексикой, то Оклахомщиной. Впрочем, административного деления на штаты здесь до сих пор нет, власти боятся повторить ошибки излишней федерализации. Размышляете, успеет ли ваш караван добраться в Додж до наступления темноты, мистер Вагонмастер, раздался сбоку голос пограничника. Хотелось бы, признался я, не волнуйтесь, успеете минут за 40, от озера Скелета и до ферм Яки Спринг никаких препятствий по пути не будет, да и апачи из других бендов там не шастают, а команчи живут севернее. Типун тебе на язык. Не надо нам угрюмых всадников команчей с перьями на голове и луками за плечами. Хорошо, но все равно тревожно. А там что за развалины у дороги? Спросил я, вглядываясь в бинокль. Рейнджеру оптика не понадобилась. Это заброшенная ранчо выжженный дуб. Хозяин оставил его в те времена, когда мы еще вовсю воевали за право сильного с апачами и немного с турками, как и с турецкими пиратами. Турки пиратствуют? Удивленно спросила Екатерина. А с виду не скажешь. Приличные люди пиратствовали в самом начале после перемещения, грабили наши приморские деревеньки. Занимались этим поначалу дикие турецкие контрабандисты, но им быстро задали перца, наши утопили дюжину турецких лоханок, и началась нормальная торговля. Уважаемый Кади, нельзя ли поподробнее о пиратах? Ай чихуахуа, мистер, я прожженный воин аризонских и техасских пустошей, море не для меня. Этим занимался калифорнийский морской патруль. Не так давно их преобразовали в Coast Guard, береговую охрану, обеспечивающую безопасность прибрежного судоходства в водах открытого моря. Потом еще и британские флибустьеры добавились. В общем, спросите у этих парней с военных кораблей. Вы очень, очень интересный собеседник. Не забыла воскликнуть Катрин. О, миссис, как это верно. Да-да, беспокойное здесь было местечко. Когда все успокоилось, я перевелся на чекпоинт, где заканчивается турецкий тракт и начинается трасса Санта-Фе, идущая через земли Техаса, и честно служил там, пока в один хороший день для смерти боевой отряд Наваха не спалил его дотла. Пришлось отстраивать заново. Затем целый год мотался по прериям, то догоняя, то убегая от команчей. Ох-ох, хуже них противниками могут быть только настырные и очень стойкие в бою семинолы. Служба была простая. Когда чувствовал голод, я ел, если сильно уставал, спал, а если подстерегал среди пустыни краснокожего, то убивал его, пока он не убил меня, только и всего. После третьего ранения я опять вернулся сюда, сказав себе: «Хватит, Кадитакер, ты с первых дней после заброса только и делал, что воевал, а перед пенсией нужно привыкнуть к отдыху, чтобы не спиться в Додже в первые же месяцы». И сразу же ввязался в постройку нового форта, потому что стоящий на этом месте старый фермерский сарай уже ни на что не годился. От заброшенного ранчо с маленьким фрагментом большой, как на автозаправочной станции, крыши, уцелела лишь четверть ограды, одно зеленое дерево и идеально пустая каменная коробка здания. Предусмотрительный хозяин умудрился увести с собой даже мелочь. Времена тут действительно были непростые. Наступившая умиротворенность потянула меня в сон, и я уже начал клевать носом прямо у окна, но пограничник не дал. «Прошу за стол, господа. Кого угодно я бы отпустил сразу, но только не русских». Брошенные в котел ароматные травы и миска толченого чеснока вперемешку с красным перцем сделали свое дело. Непривычный и уже потому неприятный запах ослятины исчез, а вместе с ним улетучились и наши садоттата опасения. «Первый тост за дружбу народов», — торжественно объявила Селезнева. «Пусть она возникнет, несмотря на былые разногласия, а порой и вражду между Россией и США. Что еще надо? Хороший же тост. Но Кадитакер не был бы собой, если бы позволил нам отскочить так просто. Полная ерунда», — горячо вскричал он. «Простые американцы никогда не считали русских смертельными врагами, чаще расценивая их как симпатичных киношных злодеев, и только. Уверяю вас, Кэт, в Додж-Сити вас встретит хорошо, вы же не китайцы». «А чем плохи китайцы?» — решил уточнить я. «В отличие от вас, русских, китайцы умудрились даже в моем родном Тусоне понаставить своих чертовых харчевин с непонятной едой, от которой страдал не только мой желудок, но и местный бизнес. Эти едальни начали появляться даже там, где все контролировали мексиканцы. А вот русских вывесок с надписями «Борщ», щи и холодец, которые я видел на Брайтон-Бич во время поездки в Нью-Йорк, у нас я не встречал ни разу. Бизнес-идея, между прочим, подсказала мне Катя, готов стать партнером и обеспечить нужные связи и охрану. Тут же откликнулся старый деляга. «Мы подумаем», — с улыбкой ответила Селезнева. «Еще у нас есть слово «самогон», — похвастался я. «Ага, легче, легче, мистер вагонмастер, здесь вы мне песчаную змею не подбросите. Знаете, что налито в стаканы?» «Что?» — сразу насторожилась Екатерина Матвеевна, заглядывая в свой стакан. «Тулупой. Если вы хотите понять апачий, то вам, хотя бы раз в жизни нужно попробовать тулупа и покурить толокнянку, завернутую в листья дуба. Правда, нынешний апач уже не тот, он предпочитает вместо скруток и трубок курить крепкие сонорские сигары. Советую. Апачи очень интересный народ. Себя они всегда называли ндие, дине, что означает люди и созвучно с европейским названием инди. Поэтому испанское и английское название индиец для апачи с самого начала не было оскорбительным. Все спокойно. Ничего подозрительного вокруг форта не наблюдается. Неожиданно раздался от окна громкий голос Бернадина, который тут же нетерпеливо спросил. «Хамбре, так мы пить будем или нет? Какой перспективный молодой человек? Конечно, мой мальчик, но мне непременно нужно рассказать вам о тулупе. Ай чихуахуа, слушайте и запоминайте». Пограничник набрал в грудь побольше воздуха, и вскоре мы узнали о великой печали Боба луговая собачка, которому застарелая язва желудка не позволяет употреблять этот самый тулупой, главное свойство которого – неспособность противиться употреблению тулупой. Это локальное название алкогольного напитка относится к местному кукурузному самогону, который оседлые апачи на своих ранчериях гонит так, что по крепости он вдвое превышает ординарный фронтирный виски. Жидкость, что была на палец налита в наши стаканы, в быту и на войне находит самое разное применение, и не только у апачей. Тулупой может отлично гореть в фитильной лампе и использоваться в качестве топлива для легких индейских байков. Самогон апачей может размягчать толстую при выделке и прижигать раны. Настоящий тулупой проверяется его способностью обесцвечивать ткани. Им дезинфицируют жилище после инфекций, туберкулеза или воспалений. Тулупой удаляет ржавчину на оружии, знахари делают из него компрессы и притирания, исцелявшие заболевания суставов и даже хромоту, и жидкое средство, выгоняющие винтообразных червей из шкур больного домашнего скота. Но главное, что мы поняли, тулупой ни в коем случае не следует употреблять внутрь, если только вы не стремитесь кремировать собственный желудок или проделать в нем сквозную дыру. Много вы не выпьете, господа, да и не нужно этого делать перед дорогой. Без привычки после тулупой можно увидеть индейских духов, будь они неладны, а то и со стороны посмотреть на своего личного маниту. Пожалуй, я плесну вам побольше тулупой в глазурованную глиняную фляжку. В кожаную нельзя, разъезд. «Сэр», — повторил Дина теперь уже явно недовольным голосом. «Да-да, я немного заболтался», — согласился ветеран аризонских просторов. «В конце концов, трудно устоять против крепких напитков и мягкой ослиной плоти. За русско-американскую дружбу. Ну, поехали. Кади, а вы что-нибудь знаете о Мексике? Слышала, что в Додж-Сити много мексиканцев. Это ваши люди, но где страна, как и остальные латиноамериканцы?» Поинтересовалась Екатерина Матвеевна, с трудом отдышавшись после дегустации с помощью глубокого дыхания и фронтирного лимонада. «Интересуетесь расписанием маскарадов, мэм?» Понимающе хмыкнул рейнджер. Я поглядел на пограничника. Лукавые морщинки затаились в уголках его невинно-стальных глаз. «Разве что самую малость», — беззаботно улыбнулась русалка. «Хотя я вам соврала, мне очень хочется попасть на какой-нибудь настоящий карнавал. В Додж-Сити у вас появится прекрасная возможность блеснуть карнавальным платьем», — обнадежил ее рейнджер, сопроводил свое обещание сухим лающим смешком. «Там частенько устраивают подобные шоу. Знаете, я ведь уже купил себе домишко в заливе для проживания на заслуженной пенсии. Денег у меня предостаточно, тратить их было негде и ни на что, так что все они лежат в надежном банке под проценты. Осталось обставить жилище и привезти туда добрую хозяйку, которая совьет там уютное гнездышко. Что вы скажете насчет идеи взять в жены огненноглазое создание лет 30 из банды апачей? Есть там одна подходящая скво. Индианки очень домовиты, умелы, верные и ни черта не боятся. Можно будет совместно ходить на охоту в Мексику», — подсказал ему Дина. «О, мадре, Пресвятая Мария, опять я заболтался. Нет, ни разу не слышал о Мексике», — дорогая Кэт», – спохватился Кадитакир. «Аргентинцы, вьетнамцы, китайцы, северные корейцы. Может, где-нибудь эти ребята и осели компактно, но уж точно не поблизости. Хотя один верный след нам все-таки удалось обнаружить». «Какой?» – быстро спросил я. «Вряд ли вы захотите на него посмотреть, мистер Макс, да и времена у нас военные. Есть такой американский городок, который стоит на Северном океанском побережье. Долгое время он был очень важен для нас, южан. Дело в том, что еще в прошлом году большую часть топлива к нам регулярно завозили из столицы северян, где на окраине города стоит Вашингтонский нефтеперегонный завод. Горючее отправлялось на север, в Ном, крошечный рыбацкий городок на северо-восточном побережье, который угнездился в небольшой скалистой бухте, закрытой от ветров. Там бочки с топливом грузили на буксир с баржей и, переждав долгий сезон штормов, с огибанием восточной оконечности материка, отправляли на юг. Непростая схема, заметил я. Это верно, сэр. Потребление росло, и у нас уже принялись строить небольшой танкер, но дела пошли другой дорогой. В Калифорнии, милях в 50 восточнее Додж-Сити, был обнаружен новенький НПЗ. Кто знает, может, это самостоятельность и послужила толчком к гражданской войне. Живут в Номе одни рыбаки и китобои, которые обеспечивают Америку ценным сырьем. Как-то эти китобои попробовали пройти на крепком судне северным морским путем на запад и натолкнулись на разрушенное судно, выброшенное штормами на безлюдный берег. Значит, где-то поблизости есть устье какой-то большой реки, текущей с материка на север, так ведь, господа? Может и не одна. «У нас в Сибири таких рек было много», — авторитетно отметился сербский итальянец. Рейнджер на секунду замер, осмысливая услышанное. Он уловил необычность замечания, но не сразу понял его. Дина учтиво разрешил для него эту загадку, ответив с пожиманием плеч. «Русские знают толк в Арктике, хефе». Кади удовлетворенно кивнул и продолжил. «Так вот, после осмотра китобои пришли к выводу, что перед ними судно, которое принадлежало бразильцам. Представляете, бразильское судно среди канадских тундр и плавающих льдин. Хотя они ведь не обязательно должны жить в здешней Арктике, бразильцам вполне могли достаться гораздо более привлекательные места». Селезнева кивала, не стесняясь, быстро записывала все услышанное в записную книжку, зря его похвалила, что ли, и часто поддакивала, провоцируя собеседника к продолжению рассказа. «Но вот на что я обратил внимание, Екатерина ни словом не обмолвилась о том, что нам прекрасно известно местоположение Китая. Чертова дипломатия». Напоследок Селезнева еще раз переговорила с Кадитакером об организации почтовой связи. Я не вмешивался, вслед за начальницей, хорошо понимая, что разговор этот вводный, решать нужно совсем на другом уровне с теми, кто обладает властью и распределяет финансы, с шерифом Аризоны и Техаса или же с губернатором-президентом, находящимся в Додж-Сити, пока непонятно. Все остальное дело техники. Нужно откомандировать назначенных людей к туркам, а еще лучше в Канберру, и снять там готовую схему работы, сразу обо всем договорившись. Сама идея рейнджеру понравилась сразу, он буквально загорелся ей. Хотя организовать все это будет не так-то просто. Американцы ни черта не хотят знать о своих западных соседях. Даже Кадитакер, стоящий прямо на пути перемещения прямых свидетельств и слухов, не совсем был уверен, что существует устойчивое сухопутное сообщение с Канберрой. Просто потому, что никто из австралийцев к нему пока не приезжал. Мне же в голову пришли совершенно фантастические образы возрожденных старинных дилижансов, подкарауливающих их апачи из ближайшего мирного бенда и людей фронтира, отважных почтальонов с винчестерами, журналистов, а то и реинкарнации писателя Бритагарта, который заново изобразит романтический и жестокий мир эпохи освоения свободных земель Дикого Запада, почтовых дилижансов и их пассажиров, переселенцев, рейнджеров, старателей золотых приисков и каких-то странных русских, замутивших всю эту почтовую тему. Фермы местечка Яки Спринг произвели на всех гнетущее впечатление. Да, похоже, жизнь местных фермеров довольно сильно отличается от привычной современным американцам, как и тем, кто видел эту жизнь только в кинофильмах. Как сказал Такер, недаром местных называют последними настоящими ковбоями юга. Здесь нет магистралей с развитым движением и городков одноэтажной Америки, государственных и частных офисов, магазинов и салунов. Каждая ферма – это с трудом выживающий островок в дикой прерии, обитателям которого редко удается вырваться в цивилизацию Додж-Сити. Техники очень мало, кругом ручной труд. Вместо тракторов используются валы. Фермеры Аризоны ведут тяжелый образ жизни, и это, безусловно, сказывается как на их внешности, так и на характере. Зачастую на проезжающий мимо конвой со стороны смотрели хмурые, явно немногословные люди, которые с подозрением относятся к чужакам, приехавшим из больших городов. Здесь все фрагментировано и наполнено самым разнообразным контентом. Это касается и общества. Видимо, понимая, что коренные жители Америки несколько не те, или не только те люди, что изначально попали на платформу 5, прозревшие смотрящие решили как-то устранить несправедливость.